Глава 19. Ночь наваливается на меня невыносимой тяжестью неизвестности и отчаяния. Теперь уже реально страшно и понятно, что ничего хорошего впереди не будет. Мои руки связаны. Я буквально утоплена в мотках какой-то мягкой ветоши, в которую меня свалили, как мешок с картошкой. Этим закончилась моя нелепая попытка бегства из этого хлюпкого домишки, на поверку оказавшегося в эпицентре гадюшника. Щека до сих пор болит от хлёсткой пощёчины Фейрус, которая накинулась на меня в тот момент, когда во дворе, уже в шаге от свободы, меня схватили люди. «Русская шармута! Тебе сказали быть покорной!» — шипела она своим беззубым ртом. «Обратно её живо! Я говорил Абу Ильясу, что её нужно продать берберам для утех контрабандистов!» А старушка-то не так невинна. Я лежала в полном мраке, обездвиженная и деморализованная, и вспоминала про чёрного, как про далеко не самое тёмное пятно своей жизни. На худой конец быть любовницей бандита не так ужасно, как шлюхой в борделе контрабандистов со всей Африки. Если бы только попытаться выйти на цивилизацию и разорвать эту порочную круговую поруку. Рассвет приближался. Я поняла это потому, как усилилась в своих красках ночь. Перед зарождением дня страшнее всего. Что будет? Как преодолеть это? Как пережить? С наступлением дня в моей жизни не будет просвета, как ни надейся. Снова шум моторов и крики людей. Снова паника с легкой таликой надежды, что все это окажется ошибкой или меня спасут. Когда дверь силой распахнулась, и внутрь вломились несколько мужиков с закрытыми красно-белыми арафатками лицами, я поняла, что все еще хуже, чем я думала. Ко мне подлетела Фейрус с еще какой-то теткой, резво поставили на ноги, чтобы потом тут же заставить встать на колени. Следующий кадр. Моего лица касаются мужские шершавые пальцы. Поднимаю глаза наверх. Сердце ухает. Отец Фаиза. И что-то подсказывает мне, что он тут не для того, чтобы забрать в свой дом новоявленную невесту сына. Непокорная. Строптивая, слишком умная. Бормочет он, недобро усмехаясь. Я не позволю тебе отравить плоть моего сына, русская шлюха. Отпустите меня. Пожалуйста. Мне не нужен ваш сын. У меня есть мужчина. Я уеду. «С чего ты решила, что нужна своему мужчине после того, как побывала тут?» «Он уехал. Спешу тебя обрадовать. Мои люди сообщили, что вчера самолет Черного улетел из Египта. И он на борту. С какой-то женщиной. Видимо, снял в том же отеле. Недолго горевал по такой ненужной шармуте, как ты». Внутри все обрывается. Последняя ниточка рвется. «У меня есть мама. Отчим. Они важные люди на атомной стройке». И потому мне вдвое невыгодно, чтобы ты выбралась отсюда и болтала своим длинным языком. Снова усмехается он. Я нашел для тебя гораздо более выгодное мне и полезное для тебя применение, Александра. Я нервно сглотнула. Ничего хорошего его слова не сулили. Тебя выставят на торги и продадут гамеля. По мне, в тебе нет ничего привлекательного, кожа до кости, еще и брюнетка. Была бы ты сочная блондинка, я бы оставил тебя себе для развлечения, а так... Может быть, и найдется какой-то такой же глупец среди молодых, как мой сын, потерявший из-за тебя покой. И если нет, пойдешь в бордель в Сепху. Они традиционно гостеприимны ко всем, кто гонит товары через их территорию. И да, для того формата гостеприимства, который нужен, ты сгодишься. Только знай, будешь много болтать, тебе вырвут язык. А попытаешься бежать, отрежут ноги. И это не шутка. Там так всегда поступают со строптивыми рабынями. По сути, они будут отрезать тебе все, что можно, кроме одного органа. А его жизнеспособность возможна даже тогда, когда отрезано все остальное, кроме туловища и головы. Его гадкий смех еще долго звучал у меня в голове. Еще никогда земля Египта не была ко мне так враждебна.